Вечером того же дня приземистый человек с глубоко посаженными глазами и широким лицом, обрамленным темной шкиперской бородой, зашел в кофейню на Бейоглу, которую содержал одноглазый грек по прозвищу Циклоп. Циклоп по обыкновению сидел перед входом своего заведения, прикрыв тяжелым веком единственный глаз. При появлении чужеземца он открыл глаз и вопросительно уставился на того. «Мне непременно нужно увидеться с рыжим», — проговорил иноземец в полголоса. «Что-то я стал плохо слышать», — лениво протянул циклоп. «Мне нужно поговорить с рыжим», — повторил бородач и положил в ладонь хозяина монету. «Ах, с рыжим. Заходи в кофейню, эфенди, и выпей кофе. Мне нужно увидеть его срочно». «Заходи в кофейню, чашка кофе тебе точно не помешает». Бородач побагровел, но взял себя в руки, сдержался и вошел в кофейню. Циклоп хлопнул в ладоши, и один из расторопных официантов принес гостю маленькую чашку крепчайшего кофе и блюдце с пахлавой. Бородач сделал маленький глоток и прикрыл глаза. Перед его внутренним взором предстала владычица, трехликая богиня. Рядом с ней ярились два черных пса. На плече у богини сидела белоснежная сова. Богиня явно была в гневе. «Я все исправлю, великая», — прошептал бородач. «С кем это ты разговариваешь, эфенди?» — раздался рядом гнусавый голос. Бородач открыл глаза. За столик к нему подсел маленький тщедушный человек с огненно-рыжими волосами. Глаза его непрерывно перебегали с одного предмета на другой, а лицо то и дело меняло выражение, словно рыжий одну за другой примерял маски. «Циклоп сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Мне нужна твоя услуга». «Мои услуги стоят недешево». «Я знаю. О деньгах можешь не беспокоиться». «Хорошо. Что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы ты нашел одного человека». «Истанбул — большой город. Найти в нем одного человека не проще, чем найти одну песчинку на берегу Босфора. Что за человек?» «Лет 50. Богат, высок ростом, немного прихрамывает, курит трубку. Судя по выговору, уроженец северной страны». «Что ж, это уже кое-что. Может, ты еще что-то о нем знаешь? Где он бывает? С кем в дружбе?» «Если бы я это знал, зачем мне ты? Хотя сегодня утром он ходил по рынку старьевщиков на Галате». «У меня немало знакомых, которые там торгуют или работают. Обчищают карманы у зевак? А хоть бы и так. Еще один вопрос, эфенди. Когда я найду его, что нужно сделать? Убить?» «Нет, нужно только сказать мне, кто он такой и где его можно найти». «Убить было бы проще. Но это твое дело. Что ж, эфенди, ты дал мне работу, и я ее сделаю. Дело осталось за малым. Мне нужен небольшой аванс». Бородач заплатил. Рыжий спрятал деньги, но прежде чем удалился, бородач спросил: «Как мне найти тебя, чтобы узнать о сделанной работе?» «Я сам найду тебя, когда работа будет сделана». «Постой. Я еще хотел спросить тебя. О твоей ловкости ходят легенды. Говорят, ты можешь проникнуть куда угодно. Как тебе это удается при такой заметной внешности?» «Как удается?» — рыжий пожал плечами. «Сам удивляюсь. А кто этот старик, что пялится на тебя?» «Какой старик?» Бородач проследил за взглядом рыжего, но не увидел никакого старика. Он повернулся к своему собеседнику, но того и след простыл.